Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу Хромой Джек решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, слышишь, Тим? А? А много было домов в твоей деревне? Большая ли будет стройка, когда мы добудем сокровища? Нет, Макнорт, не очень много. 20 домов, да еще школа. Но я хочу выстроить новые дома так, чтобы им была нипочем никакая, даже самая сильная буря. Понимаешь? Нужно будет сделать их из самого прочного камня, какой только бывает. А еще нужна новая пристань, новые лодки. Ну ничего, работы я не боюсь. Все вместе мы обязательно справимся. Что-то не нравится мне сегодня небо, Тим. Видишь, тучи на горизонте? Да. Шторм нам сейчас совсем не кстати. Шторм? Шторм? Спасайся, кто может! Успокойся, Людвиг, пока ничего страшного. Может быть, нам лучше пристать к какому-нибудь острову? Переждем непогоду, а заодно поищем статуэтки Велавару. Ну-ка, где наша карта? Так, ага. А теперь мои очки. Вот. Так, ну что, если мы возьмем немного вправо, то через полчаса ходу обнаружим остров Элаида. О! Элаида! Элаида! А дикие звери там есть? Да вроде бы нет. Написано, что есть чайки, крабы и летучие мыши. Прекрасно, прекрасно! Чаек я не боюсь, крабы летать не умеют, а с летучими мышами я как-нибудь справлюсь. Вперед! На остров Элаида! Ну хорошо, хорошо. Меняем курс. Слушаюсь, капитан! Курс на Элаиду! На шхуне! Причаливайте вот здесь, в этой лагуне! Тут самое удобное место! Капитан Макнорт, посмотрите в подзорную трубу! Кто это? Так, занятный человечек. Длинный, худой, одет не по-здешнему. Похоже, ему нужна помощь. Эй, там, на острове! Сейчас мы пристанем к берегу! Да, да, поскорее! О, небеса, какое счастье! Все правильно, вот сюда, еще немного. Можете бросать якорь! Поднимайтесь к нам на борт! Здравствуйте! Что у вас случилось? Это так замечательно, что вы оказались здесь! Это просто невероятная удача! Теперь я спасен, понимаете? Я спасен! Вы так кстати, так кстати! Нам понадобятся веревки, крючья и на всякий случай какое-нибудь оружие. У вас есть оружие? Держите его наготове, пожалуйста. Сейчас мы пойдем вглубь острова, и по моей команде вы должны... Погодите! Объясните, пожалуйста, что произошло? О, пардон, конечно! Я должен объясниться. Меня зовут Анри Тавиньон. Я путешественник, изучаю природу акварий. Вы не поверите, сколько здесь неизвестных наук и видов. О, это просто невероятно. И бабочки, и птички, и эти вот, которые по деревьям прыгают. По деревьям? Обезьяны? Ну что вы! Обезьяны давным-давно изучены. Нет, эти такие крупные, с большими зубами и огромными крыльями. Летучие мыши? Да нет же, нет. Мыши это такие маленькие, серенькие, говорят пи-пи-пи. Пи-пи-пи и любит сыр, правильно? А эти большие, черные и рычат, как дикие хищники. О, господин Тавиньон, честно говоря, я ничего не понимаю. Что это за звери? Вот именно! Никто не знает, что это за звери. И это прекрасно. Я назову их крылатые волки Тавиньона. Или, может, летающие шакалы Тавиньона. Вам нравится? Да. Вы слышите? Это они? Они? Замечательно! Скоро они будут здесь на берегу! Мне очень нужен образец, понимаете? Надо поймать одного крылатого волка Тавиньона, но в одиночку Тавиньон с этим ни за что не справится! Кошмар! Кошмар! Они так рычат, что скорее поймают нас, чем мы их! Ну, пожалуйста, помогите мне! Хотите, назовем их вашу честь? Вот вас как зовут? Капитан Макнорд. Прекрасно! Летающие шакалы Тавиньона Макнорда! Я вижу, что вы согласны. Вы ведь согласны, правда? Я привезу его в королевский зоопарк. Это будет сенсация! Настоящая революция в научном мире! Ну, пожалуйста, пожалуйста, я умоляю вас, господа! Капитан Макнорд! Может, мы поможем господину Тавиньону, а? Ну... Ой, ну хорошо, Тим. Но только с одним условием. Да. Если что, я за себя постою, в этом не сомневайся. Но за тебя я волнуюсь. На всякий случай попроси у магической статуэтки Велавару какое-нибудь защитное средство. Пусть сделает тебя сверхсильным или невидимым. Хорошо, хорошо, капитан, я согласен. Что это? Образец туземного искусства? Нет, господин Тавиньон, это волшебная статуэтка. Она досталась нам от племени Велавару. А почему это она волшебная? Каждому, кто к ней прикоснется, она дает магическую силу. Да? Да, вот только действует это волшебство только до заката солнца. И неизвестно, что за способности она даст в этот раз. Да, вот, представляете, однажды она превратила меня в тюленя. И я целый день плавал вокруг нашей шхуны. А в другой день мне просто позарез нужно было уметь летать. Но вместо этого я научился говорить стихами. А еще, знаете, однажды... Тим! Поторопись, по-моему, эти твари уже близко. Хорошо, хорошо. Дух Велавару, пошли мне силу! Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты будешь пахнуть яблоками. Что? Почему яблоками? А? Здесь вот-вот появятся какие-то крылатые звери. Мне нужно что-нибудь посерьезнее. И это вся ваша магия? Мальчик прав. Запах яблок нам сейчас совершенно ни к чему. Эй, статуя, давай что-нибудь другое. Нет, Анри. Дух Велавару никогда не меняет своих решений. Придется обходиться совсем без магии. Смотрите, они летят, летят сюда. Вот это страшилища! Они и правда похожи на волков. Если бы не эти огромные крылья. Как их много! И кажется, они чем-то очень недовольны. Господин Давиньон, может, вы их чем-то рассердили? Ну, чем же я мог их рассердить? Я всего лишь расставил в лесу ловушки, натянул сети, поставил капканы, развесил петли. Что же вы нам ничего не сказали? Видимо, они нашли ловушки, разозлились, и теперь вся стая летит сюда, чтобы отомстить. Ну уж нет, дешево я им не дамся. Так, становитесь спиной друг к другу. Тим, держи кортик. Держу. Я возьму абордажную саблю. Анри, вот и вам оружие. Но ведь я ученый. Некогда спорить. Приготовьтесь. Подпустите их поближе. Начинать бой только по моей команде. Слушаюсь, капитан. Они все ближе и ближе. Какие огромные зубы. И как их много. Мне страшно. Не размахивайте руками. Спокойно. Пусть подойдут еще ближе. Так, тихо, тихо, тихо. Приготовились. Стойте! Что случилось, Тим? Здесь что-то не так. В чем дело? Вот этот крылатый волк. Ну? Самый большой. Он принюхивается и, по-моему, теперь вовсе не собирается на нас нападать. Он подошел совсем близко. Сложил крылья. Унюхает мою руку. Ой, улегся на спину, виляет хвостом. И, наверное, хочет, чтобы я почесал ему живот. Осторожно, это хищные звери. Погодите, Анри, ну спрячьте саблю. Хороший песик. Ой, он меня лизнул, совсем как собака. Я думаю, это яблоки. Яблоки? Правильно! Дух Миловару дал мне магическую силу. Я пахну яблоками. И, видимо, этот запах очень нравится вашим крылатым волкам, господин Доминьон. Запах? Да. Запах яблок? Послушайте, я все понял. Эти звери живут на деревьях, правильно? Наверное, они питаются там фруктами. А эти страшные зубы нужны им для того, чтобы перекусывать ветки или грызть орехи. Это феноменально! Просто феноменально! Дайте я его тоже поглажу. Ой, мама! Возьмите в трюме яблоко, господин Давиньон. Я думаю, за такое угощение ваш крылатый волк согласится следовать за вами куда угодно, даже в королевский зоопарк. Думе? Я сейчас! Смотрите, стая совсем успокоилась. Ага. Надо будет отдать этому чудаку весь наш запас яблок. Анри, уводите их на берег. Спасибо вам! Большое спасибо! Вот тебе яблочко, держи. О, и тебе тоже лови. Оп. А тебе морковку. Морковку хочешь? Хочешь морковку? Молодец. А тебе картошка? Нет. Вот тебе тоже яблочко. Ну что, Тим? Небо чистое, ветер улегся. Не пора ли нам отправляться в путь? Да, капитан. Поднять якорь! Поднять паруса!